Но несмотря на весь переполох, Роберт не бросил идеи ехать в леса Болтонов на охоту. «Нет, вообще меня чуть с говном не съел, когда узнал, что я подговорил Джоффри звать Роберта в лес заклятых врагов Старков. Красные короли Севера были давними врагами зимних королей Старков, да и к тому же Болтоны хоть и северяне, но они снимают с людей кожу в подвалах. Не надо быть гением, чтобы понять, что их соседи не сильно уважают и любят за такие древние традиции рода. Но нет, не терял надежды помирить Старков с Болтонами и думал, что этот шаг навстречу поможет наладить диалог к миру для потомков. Грустно только то, что у Руси Болтона помер от резкого и внезапного отравления сыночек, и остился только один бастард, которого, впрочем, не спешит признавать законным сыном Руси, несмотря на то, что стар, овдовел и вообще жену не ищет. Проблема в том, что Рамси немного ёбнутый по голове. Нет, он, конечно, хитрый и умный, но вся его энергия направлена на то, чтобы испортить Руси жизнь из-за того, что папочка не хочет признать обиженного сыночка лордом. Но опять же, все это от того, что Рамси вырос нихуя не в сказке, а в натуральном средневековье, в котором его ненавидели и отец, и мать, которую он изнасиловал после того, как убил ее мужа мельника за то, что тот не соблюдал права первой брачной ночи. В общем, у не особо много выбора было, кем вырасти, так еще и отец дал ему в слуги вонючку. И Дада Грейджия был у Рамси лучший друг вонючка, который обучил его премудростям охоты и сделал адептом садизма и живодерства согласно всем старым традициям Болтонов. Впрочем, это не меняет того факта, что Рамси был просто охуительно метким стрелком и кроме людей также идеально спускал кожу со зверей, а его мясные колбаски из кабанятины, Когда я их привез как угощение Старком, все их очень высоко оценили. Особенно понравились Тиону Грейджою. Он даже просил познакомить его с поваром. Ну, как раз на охоте и познакомлю. 18. Рыцарь — это тебе не хуй собачий. Тот же Роб и Тион не были рыцарями, хотя и типа наследники королей Севера и Пайка. Вообще на Севере с рыцарством все очень сложно, хотя и очень популярно на Юге. Во-первых, мне так-то по всем правилам положено отстоять ночную вахту в Септе Семерых, но я сраный варвар-старобожник, потому меня туда тупо не пустит. Обошлось вахтой в Багараще. Стоял и зырил на лик, вырезанный на дереве целую ночь, вот, наверное, охуевает кровавый ворон Бриндин Риверс, он же трехглазый ворон. Я ему всю кашу испортил и фактически насрал в кастрюлю, не дав Брану сломать себе хребет и избежав ночного дозора. Не возьму ни земель, ни жены, а вот хуем тебе поебалу. Я буду трахать все, что захочу. До этого я сам не понимал, как меня тяготила цепь в виде судьбы бастарда. Фактически я с самого рождения в этом мире был хуже сраного крестьянина. Тот хотя бы без проблем может трахаться в меру своих возможностей, я же был бастардом, а значит, как ни крутись, мои дети никогда не будут нормальными, кем бы ни родились в этом мире. Может, я еще что-то могу чудить, потому как немножко ебучий колдун, но вот детишки в этом мире никогда не смогут что-то нормально наколдовать, чтобы сами себя защитить или добиться лучшей жизни, и всегда будут в статусе бастардов. Но теперь это позади. Я все еще могу наплодить детишек, но теперь я сам решаю, бастарды они или законные, и мне никто не запретит делать то, что я хочу, ибо я никому еще не присягал. Ну, кроме Роберта, и то клятву я дал именно Роберту, не его семье, роду или семи королевствам, и это типа норма и вполне в порядке вещей. Многие часто клянутся конкретным личностям, и клятвы достаточно гибкие, чтобы не задевать чести рыцаря и его сюзерена. В общем, как Роберт помрет, все мое будет моим, а пока в случае чего я буду служить ему, а он мне обеспечивать нормальное вознаграждение за службу. Никаких верностей до гроба, чисто рабочий контракт. Отстоял вахту, и все сразу чувствую себя человеком. Точнее, у меня есть право зарезать любого, кто косо на меня посмотрит, вызвав его на суд поединком, и очевидно, что после того, как я отправил полетал Тигору и пса перед такой толпой, все здраво опасаются того, что я реально жду не дождусь, чтобы меня кто-то смертельно оскорбил. Особенно грустно Тиону, который часто называл меня бастардом и понимал, что я, хотя в десятки раз сильнее его, фактически ничего ему не мог сделать. Сейчас все очень грустно для кальмарчика, ибо я приглянулся королю, а Тион умудрился раздражать Джоффри своим хвастовством и грубостью. В общем, если я его прибью, все только поржут. Особенно Роберт, который как раз и разбил старшего кальмара на недавней войне, с которой Тиона увез на воспитание. Нет, впрочем, не было смысла держаться за детские обиды. Ага, пусть Тиону сейчас 22, он не сильно от 17-летнего меня и Роба в развитии ушел. Впрочем, местные мужики вообще редко взрослеют мозгами до 30, у них рыцарство в шпе играет еще долго, как, например, у того самого Роберта и Джимми. Мужикам уже за 30, а мозгов, чтобы называть их ответственными мужиками, у них то и нет. Впрочем, не всем, как Ниду, пришлось взрослеть чуть ли не в 16, от того, что их семью почти вырезают нахуй тираны-пироманьяки. Впрочем, и тех, кто берет свою судьбу в руки примерно в таком возрасте, тоже хватает. Тайвин Ланнистер не тот хуй, с которым хочется шутки шутить. Может, он кажется смешным и клоуном, потому что у него один сын карлик-алкоголик, что трахает шлюх сутки напролет, и его дочь изменяет его мужу, плодя ему уже 4 го-бастарда. Но мне нихуя не смешно. Это пару клиганов я могу повалять в грязи, но если меня траванут или толпой с арбалетов захуярит, мне придется резко отчалить в лучший мир. То есть в Марвел 11, а мне кажется, что спешить обратно еще очень рано. Я еще не успел для себя пожить, только свободным человеком стал. Так что улыбаемся и машем, и становимся лучшими друзьями Джоффрика. Очередная полезная игрушка для Джоффри в лице Рамси вскоре встретила своего будущего хозяина. Удивительно, но с Рамси было две девуки, он их представил, Миранда и Вайлет, и да предложил их сначала Джоффри. Но я мягко намекнул ему, и тот поспешил поправиться и предложил их услуги Роберту. А сам решил лично служить Джоффри в охоте. И да, он думал, его сейчас принц в годок шарахнет. И как бы не сильно против, ибо социальные лифты в средневековье очень суровы, но блять, как же он приятно удивился, что его хобби будет высоко оценено принцем. В смысле охота, свежевание, готовка дичи и разведение свирепых охотничьих псов. Блять, они сразу поняли, что были на одной волне, и как лучшие друзья поспешили делиться прелестями своих луков и арбалетов, обсуждая, каким образом лучше всего свежевать еще не убитых кабанов и оленей. Рамси в этом деле был мастером, и Джоффри видел в нем своего наставника, так что они уже не могли дождаться охоты. Руси, кажется, охуевал от того, как его бастард резко завоевал расположение принца и поспешил выловить меня, как уже в прошлую встречу зарекомендовавшего себя как друга Рамси и явно не зазвездившегося после того, как перестал быть бастардом. Сир Айронстарк, приятно удивлен вашими достижениями с последней нашей встречи. Вы выросли настоящим мужчиной и стали рыцарем славы, о котором идет впереди вас. Что вы? До славы Болтонов, от которых враги бегут впереди слухов о их месте, мне еще как до Сшея пешком. Репутация, которая выстроена веками славной истории подвигов. Приму это как комплимент, а не насмешку. Не насмешку же. Посмотрел он на меня своими белыми глазами, реально даже не серыми, а тупо бледными глазами с узким зрачком посредине. Не смешите меня, лорд Болтон, я еще хочу уехать отсюда целым куском. Уверяю вас, что как гость здесь вы в полной безопасности. Но мне больше интересно, что это там происходит. Он указал на Рамси и Джоффри, которые возятся с луком и арбалетом. Похоже на начало отличной дружбы. Неужели? Я заметил, что молодой принц очень увлечен делами, в которых весьма сведущ мой друг Рамси. Да, Рамси весьма сведущ, но до сих пор не может повзрослеть, несмотря на то, что ему 24 зимы. Ну, иногда птенцы нуждаются в пинке родителя, чтобы повзрослеть. Хм, очень мудрое замечание. Теперь вижу, каким образом вы заслужили расположение короля. Скорее, это все мое неотразимое очарование и увлечение боевыми молотами. Король нередко сравнивал меня с собой молодым, и немаловажно то, что я похож на лорда Старка. Да, что-то такое тоже есть. Было приятно пообщаться, сир Айронстарк. Мне тоже, лорд Болтон. Ну, я не тешил себя сомнениями, что Болтон мне ни разу не друг, как и он явно видит, что я использую его сына, чтобы выиграть расположение будущего короля Вестероса, но и сам Болтон тоже решил воспользоваться сыном по полной, и фактически под конец славного запоя, который Роберт назвал охотой Руси, объявил, что Рамси теперь законный наследник, и попросил меня взять его в оруженосцы. Я, естественно, немного охуел, но недолго думая принял и Рамси, и двух его любовкиц, которые надоели Роберту уже через пару ночей с ним. Они не залетели к добру или к несчастью и в итоге вернулись попользованными Рамси. Я даже проверил их магией своды на всякие венерические, и не зря. Роберт тот еще рассадник херни, и девочек пришлось подлечить, благо что начальные стадии такой заразы убрать легко. Рамси на все это смотрел без лишних подозрений, ибо я ему уже вылечил пару собак еще в прошлый визит. А самих девок Рамси, похоже, ценил намного меньше, чем охотничьих псов, и готов был от них отказаться, как только узнал, что они заразны. Но раз я их полечил, то все в порядке, и их можно ещё пользовать и самому, а может, и принц как-то решит что-то попробовать и сам. В общем, Рамси был широких взглядов мужиком и не против делиться с друзьями. Даже мне предлагал. Я же, честно говоря, с трудом отказался. Миранда реально милаха, но кукуха у нее течет не хуже, чем у Рамси, так что лучше не совать член в эту хуйню, какой бы смазливой она ни была. Тем временем Тирион, бухая с Робертом, заагитировал того на обратном пути поссать со стены. Вот реально повод так повод, прямо по-царски сделали крюк 1000 километров, и все дружно поссали со стены. Даже Рамси и Джоффри присоединились. Сын, мы таки со стены, и я говорю Роберту, хочу трахнуть рыжую одичалую. Роберт после 30 секунд колебаний задумчиво ответил, ну нахер, еще непонятно какая там зараза за стеной водится, не дай бог сосиска отвалится. Рамси поспелил вклиниться, простите, что вмешиваюсь, мой король, но мой друг Джон во врачевании побольше некоторых мистеров понимает, и срамная болячка для него даже не вопрос. Он мне собак поставил на ноги после того, как им кишки подрал вепрь, и они живы-здоровы и щенят наплодили. Вы сами их видели на охоте. Что, и ты молчал? У меня уже 3 месяца яйца в каких-то гнойных прыщах. Выведешь, я мистера Пичля подзаткну и тебя назначу моим личным мистером. Нет-нет, спасибо, я то могу вылечить чисто из уважения вас, но не дай бог всем в королевской гавани в задницу заглядывать. Увольте. Ахахаха, ладно-ладно, реально эта награда похуже самых страшных пыток или напеина. Пусть и правда Пицел с этим разбирается сам, но ты что и правда можешь того. Рамси поспешил заверить короля, чему Роберт был совсем не против, ибо ему понравилась охота, организованная этим бастардом. Может, мой король, Миранда и Виолетта после лечения Джона уже которую ночь красит мне своим обществом, а я все чист как младенец. Эх, ладно, если ты мне поможешь с этим делом, то я тебе лично рыжую одичалую девку притащу из-за стены. Нет, я конечно мужик широких взглядов, но уверен, что король самых лучших одичалых девок точно оставит себе. Да как ты смеешь сомневаться в короле? Конечно оставлю себе. Ахахахаха. Рамси же с Тирионом и Джоффри не воспылали желанием отморозить себе яйца за стеной, потому остались ждать нас на месте. Лорду командующему задвинули историю о том, что идем в экспедицию, а то непонятно, что там за дерьмо происходит, и если что, то можем увеличить поставки рекрутов в ночной дозор, точнее увеличить точно надо, но размер увеличения поставок зависит от нашей оценки. Взялся нас вести за стену легендарный дядя Бинжин. Ага, тот самый младший брат Нида. Нет, тоже гостил на стене, но с нами ссать со стены не пошел, потому не в курсе наших срамных мотивов лезть за стену. Впрочем, он, похоже, больше за Роберта переживал, чем за меня. Алкоголик реально стал слишком бодрым после того, как я ему магией воды, целебной магией огня, болячки по выжигах и проблемы с печенью и почками поправил. Там, конечно, не цирроз, но работы было агово. Неудивительно, что после этого король взбодрился и даже Серсию трахнул. И похоже, Джейми теперь стал мне заклятым врагом. Схуя ли? Он чего-то, похоже, попутал, если думает, что у него есть против меня ранцы, раз я его не расхуярил, как Клиганов в труху. Но мне было не до него и трагедии Серси, которую вместо братика теперь Боров трахает. Нехуй было за Джоффри следом самой тащиться, тем более на стену, где нету шлюх и вина. Чего она, собственно, ожидала? Вылазка за стену была скучной, если не считать постоянного инструктажа от дяди Бинжина, который перемешивал этот самый инструктаж с историями о том, как недоразвитый рекрут этого не делал правильно и вернулся с отмороженным яйцом, теперь он Бен Черное Яйцо. Роберт от кличек местных служак просто умирал со смеху, но уже через 2 дня все приелось, да и инструктировать было не о чем. Дошли до хижины местного алабамского папочки, который своих дочерей ебал. Роберт с ним пообщался, и на удивление алабамский папочка дал королю 5 дочерей обслужить его величество. Я девок проверил, и они были на удивление чистыми, впрочем, понятно, что больные за стеной живут недолго и не часто по естественным причинам. Да и мужик явно жил изолированно и не позволял всяким воронам топтать своих куриц, вот королю позволил. И было бы все этому папочке плохо, если бы я короля не полечил. А так повезло. Роберт, кстати, оставил этому мудаку пару подарков в виде 2 бастардов и, слава богу, девочек. В общем, я сразу понял мотивы такого гостеприимства, ибо старый пидор решил перед смертью принцесс поебать, пусть и бастардов. Дальше же мы узнали места стоянок племен помельче и отправились смотреть, что и как там по девкам. Удивительно, но по пути мы напоролись на тот самый рейд одичалых, в котором была нимфодора Тонкс. Мужиков, естественно, перебили, а нимфодору забрал себе Роберта и, естественно, выебал. Она была не рыжая, и очевидно, что достанется не мне. Я даже немного пожалел, вплоть до момента, когда нашел деревню с Ингрид. Да рыжуха реально вызвала во мне целую бурю гормонов, и не зря. У нее было намного более смазливое личико и задница не такая тощая, как у актрисы, хотя было некоторое сходство. Аша, которая нимфодора, уже успела объяснить Роберту, что как бы нор, и она готова трахаться с королем и даже не убежит, ибо он честно ее похитил, так что претензий нет, даже если он преклонивший колени южанин. Так чё, в принципе, если я правильно похищу Ингрид, то и ей будет как-то по барабану, куда я ее потащу и кто я такой. Недолго думая, я просто спиздил рыжуху посреди ночи, усыпив ее циблокингом, которому меня обучила Тайли. На местных он работает безотказно, ибо у них не такая, чтобы мощная ци. Есть, конечно, исключения вроде Старков и Роберта, и даже Тион что-то там круче, чем средний человечишка, но вот Ланнистеры уже просто обычные люди и очень слабы против любого воздействия ци. Как и ожидалось, это была Ингрид. И неожиданно она была 18 лет и девственницей. Причем из болячек у нее вообще не было проблем со здоровьем, но вот витаминов и еды в детстве не добрала, отчего была мелкой. Ага, 178 сантиметров – это мелкая одичалая. Вообще женщины тут до 185 см дорастают на мясе, и это норма. Проснулась она уже через пару часов, когда мы нормально ушли от стоянки ее племени. Ее немного порыпалась, пообщалась с Сашей и поняла, что она по факту замуж выходит, и даже как-то обрадовалась, когда меня увидела. Хорошо откормлены, значит, и меня кормить будет хорошо. Плевать, что коленопреклоненный южанин, научим, как жить по-нашему со временем. Поделилась она своими положительными впечатлениями и даже сама стала бежать за нами вместе с Сашей, не думая вертаться домой. Ночью уже меня на привале ждало лишение девственности путем изнасилования рыжей дикаркой. Нет, это просто по-другому не описать. Она завалилась мне в палатку, стала раздевать и сама по ходу вещи скинула, а потом меня щупала за всякое, прежде чем верхом оседлала и начала трахать. Очень быстро кончила и уже почти завалилась спать, но я то еще не кончил, и навалившись на дикарку, начали ее трахать, чему вначале она не была особо рада. Но, блять, я тысячу лет толпы извращенок ебал, я точно знаю, как заинтересовать рыжие неизбалованное чучело в том, чтобы поскакать на моем члене. На следующий день у меня ночевала не только Ингрид, но и Аша. Я вначале не понял, но потом Роберт сказал, что ему по вкусу черноволосые и сероглазые, а дикарка уже заебала. В общем, теперь у меня, как и у Рамси, две постельные грелки, которые впервые дорвались до нормального секса со взаимным удовольствием. Нормально так за стену сбегал. Прибыльно. 19. Двух пленниц в дозоре с трудом, но переварили, тем более, что Роберт ручался за них. Да он после того, как снова до вина дорвался за Вариса и Бейлиша, с радостью поручиться, лишь бы не отвлекали от бочки. В общем, несмотря на хмурые мордасы, очень послушные мне лично одичалые вскоре перестали мозолить глаза южанам, особенно когда им платья и шубы женские подогнали. Я так-то любитель чистоты, этих блохастых еще до употребления по назначению избавил от паразитов, пока болячками проверял у бессознательных, да и ночью после каждого потненького траха вырубал и магией воды отмывал, чтобы потом не испытывать дискомфорта в общении. Да и зубы. Это вообще отдельная тема, как я, блять, магию земли приспособил, чтобы чистить их от налета и камня и отращивать новые вместо черной хинги, что у них образовалось к их годкам. В общем, полный соцпакет, а эти две шлендры этого даже не заметили и не поблагодарили. А вот Роберт заметил и сказал, что когда он пользовал Ашу, зубы у нее были как стахит, причем не первой свежести, а сейчас как жемчуг блестит. Не твоих рук дело, нуда. Однако процедурка не из приятных. Люди от боли сознания теряют, потому я этих девок немного усыпил, прежде чем полечить. Все в порядке, ебошь эту хуйню, и мне, я уже заебался с этими еженедельными болями в коренных. Хорошо, правда, нужно предупредить, что я буду лечить зубы и что ты в это время будешь под снотворным. Неудобно будет, если меня зарежут, когда я железками по локоть в крови ковыряюсь у тебя в горле. Ух, блять, что-то мне уже это не нравится. Но давай все же избавь меня от этого дерьма. Как и ожидалось, обновка короля вскоре вызвала нешуточный интерес среди прекрасного пола, и неудивительно, что ко мне вскоре подкатила королева. Умер целый зубик болит, да и вообще, все понимо, все будет в лучшем виде и поправим к эталонному образцу. Что за образец? Уточнила Серсия, приподняв бровь. Я же подманил Ингрид, и та оскалила зубки и открыла рот. Королева притянула за подбородок рыженькую, брезгливо осматривая ее рот. Да, это приемлемо. Мне сообщили, что вам нужно уединиться и усыпить пациента. Король Роберт полностью доволен моими услугами и сервисом. Да, но вынуждена настоять на том, что я буду рядом с девочкой. Будет кровь, и всякое яичко может испортить аппетит. В смысле кровь? Роберт ничего не упоминал об этом. Ну так он спал, пока я ему все равнял. А потом пару отваров и все. Как новенькие. Ладно, я согласна, но для начала проверю сама. Мне придется усыпить вас. Нет, я буду без этого. Это больно. Очень больно. Я потерплю. Я достал зубочистку и попросил Серсию открыть рот. Ай, я же говорил. И это придется растянуть на минимум полчаса и на все зубы сразу. Ублюдок. Грязный бастард. Да я все понимаю. Боль невыносимая. Потому и настаивал на проведении лечения во сне. Ладно, давай начинай. Что нужно делать? Просто смотрите за пальцем. И я пережал ей точку, что моментально ее вырубило. Вот же сука. прокомментировала королеву Игрид. «Я же пожал плечами и, перевернув королеву на спину, задрал ее платье. Что ты делаешь?» — спросила нахмурившаяся Игрид. «Она назвала меня бастардом. Я не могу просто так ей простить это оскорбление, потому заделаю ей своего бастарда. Идея, конечно, дебильная, но я, как только проверил состояние ее тела, понял, что в следующие пару часов высока вероятность забеременеть. Вопрос только в том, кто успеет первым. Я, Роберт или Джимми. И знаете что? Она реально меня взбесила. Тупая сучка должна быть наказана», — подумал я, натягивая ее жирную жопу на свой член. Киска королевы была совсем не по-королевски расхлябанной. Очевидно, Джейми трудился, не покладая рук, чтобы хорошенько разработать для меня сестру, но у меня был огромный член в 25 сантиметров и 6 сантиметров в диаметре. Ингрид и Аше пришлось долго терпеть, прежде чем их вагины привыкли к моему размеру. Так что Серсия пуст чувствовалась не такой тугой, но вполне приятной. «Поверить не могу, что стою на стреме, пока мой мужчина насилует королеву южан. Меня это так заводит. Успокойся и смотри, чтобы никто не зашел», — сказал Чу, ускоряясь и наминая сиськи Серси. В сериале ее играла актриса слегка за 40, но очевидно, что Серси ей максимум 32, если не меньше. В Вестероссе женится рано, а девушки вообще в 15 лет беременеют. Вот и Серсия была все еще весьма в кондициях, хотя и сложно не заметить, что она милфа, но она очень ухоженная и избалованная милфа. Трахать ее было одно удовольствие, но пришлось закругляться после того, как быстро кончил в нее 3 раза. Я, пока Ингрид не смотрит, вымыл ее вагину магией воды и стянул все, как было до того, как я ее хорошенько развальцевал своей дубиной. В общем, приведя ее в порядок и избавившись от доказательств, я принялся латать ее зубы. И да, эта хуйня обязательно должна быть после, а не до того, как я ее накажу, ибо желание пихать свой член в Серсию — ремонт зубов — портит не хуже, чем аппетит. Впрочем, королева, поправив юбку и осмотревшись, быстро проверила языком зубы и, посмотрев на нас, скрылась из нашей палатки. Игрид же быстро упала на колени и начала сосать моего вялого здоровяка, зализывая ему травмы от вида запущенных зубов королевы. Действительно, сладости — это зло. У Игрид и Аши зубы или были в приемлемом состоянии, точнее, там, где они у них раньше болели, их вообще не было, постарались коновалы одичал их. А вот у Серси все, как и ожидалось от избалованной деликатесами королевы. В общем, кошмар. Игрид успела вернуть мне веру в красоту и сексуальность женских ротиков, но после того, как я ее наградил за это горячим молочным коктейлем, мне пришлось быстро прерваться, ибо королева притащила дочку. «Принцесса Мерцила, как я рад вас видеть. Просто пиздец рады», — а Игрид так вообще чуть не подавилась от радости. Покраснела принцесса, хлопая глазками. «Мда, я хоть и жирный бородатый ублюдок, но смазливый мордас Джона Сноу очевидно так легко не испортит, и он все еще заставляет маленьких девочек краснеть. Мерцели было 14, а Томину было 13. Да Джейми, похоже, только после 3-го научился вытаскивать и кончать наружу. В общем, молоденькая принцесса как раз была в том возрасте, чтобы полюбить и козла вроде меня. Но, блять, я реально оцениваю свои шансы, и их больше напороться на заточку Джейми, чем насадить на моего здоровяка принцессу. Как минимум, есть более выгодные политические браки, в которых принцесса, желательно не порченная, пригодится Тайвину больше, чем жирный боров-бастард с кучей одичалых шлюх в довесок. Полечил Мерцелу прямо при Серсии, но та отвернулась, как только я засунул первую пару щипцов в рот дочурки и оттуда ударил фонтан крови. Впрочем, и магией воды все быстро поправила, потом все аккуратно вытер. Разбудил Мерцелу и дал стакан. «Сполосните рот и выплюньте в миску». В общем, поплевалась Мерцела прилично, ибо я горькими травами ей рот обмазал. Впрочем, и Серсия через это прошла и подбежала смотреть зубы дочурки. «Скоро будут расти еще 4 зуба, и это может быть крайне неприятно, но если хотите, я могу вас позже избавить от этой проблемы. Эти зубы все равно больше вреда приносят, чем пользы. Мы подумаем. Спасибо за вашу заботу, сир Айронстарк». Блять, я даже охуел, как подобрела Серсия. Как только я позаботился о ее девочке, даже забыла бастардом назвать. Меня даже совесть стала грызть за то, что я ей подарил пузожителя. Хотя, нет, показалось. Серсия все та же извращенка, что при любой возможности убьет детей, не да чтобы скрыть свои грязные секретки, потому жалости ни к ней, ни к Джейми я не испытывал. Впрочем, как и к Джоффри и Рамси, эти парни тоже в оригинальной истории немало Старков погубили прямо или косвенно. А вот Мерцела и Томин. Ну они норм вроде, хотя и избалованы, но все же дети такими и должны быть. Мне потом привели на правку зубов сначала Томина, а потом и Джоффри. Дальше я поправил зубы уже Рамси и его двум любовницам, и хотя тот предлагал мне потрахать своих подружек в благодарность за сервис, я ему сказал, что у меня на кровь и прочее дерьмо, что при лечении девок насмотрелся совсем не стоит. Рамси сочувственно похлопал меня по плечу, и в его взгляде реально было это самое сочувствие. Сам он, похоже, наоборот, любил совмещать пытки всяких врагов семьи с оргиями со своими психопатками, и им даже это по кайфу. Так что реально считал, что я много теряю от жизни. Не прошло и недели с посещения стены, как мы уже были в Винтерфилле. Леди Кейтлин как только насмотрелась на мои художества, а конкретнее на зубы Мерцелла и Серси, что светится как жемчуг, и сама отправила мне на лечение своих мелких. И пока я лечил Рикона и Брана с их молочными зубами, все было достаточно прилично, но вот у Арии. У нее новые зубы росли как попало, потому Кейтлин выбежала в коридор, втащив внутренне допотебовав меня зарубить за то, что я убил Арию. Мда, неловко вышло. Но я доделал работу и сказал Арии сплюнуть. Думаю, леди Кейтлин стоит подождать снаружи, пока я буду лечить Сансу и Роба. Да, не знаю, кто тебя этому научил, но у тебя очень хорошо выходит, сказал Старк, улыбнувшись голливудской улыбкой. Блять, может, зря я засветил этот навык, хотя все лучше, чем в жопы смотреть, как пицель. А так стабильный доход. Это Серсия и мелким я бесплатно все починил в целях рекламы. А вот остальным, очевидно, выставлю счеты, о любых поблажках вроде присутствия на фоне они могут забыть. Меня уже Серсия и Кейтлин напрягли тем, что тут устраивают истерики и могут магию спалить. Остальных буду слать нахуй с порога при первых же выебонах. В общем, Роб зашел первым и по-быстрому отбился, а вот Санса какого-то хрена ломалась, и поперед нее вошла Кейтлин, которую затолкал Нет. Он нас оставил наедине, и Кейтлин решила на нервах выговориться. «Я всегда ненавидела тебя. Я знаю, леди Старк. Прости. Конечно, леди Старк, я никогда не держал на вас обиды. Вы переживали за Роба. Да, ты на удивление умный. Спасибо. Когда ты заболел в 6 лет, я думала, ты умрешь, и я молила семерых, чтобы они спасли тебя, но тебе становилось хуже. Я пошла в Богорощу и пообещала старым богам, что буду относиться к тебе как к своим детям, если они спасут тебя. Я чувствовала, что я виновата в том, что ты заболел, потому что ненавидела тебя, но когда ты выздоровел, я продолжала относиться к тебе как к позору Нида. Пятно на моей репутации как женщины. Я не верю, что Нед Старк мой отец. Что? Он слишком мягок ко мне, и слишком требователен к Робу, и еще много мелочей. Скорее всего, я не его сын, но я благодарен ему за все, что он делает. А также вы лучшая мать, что могла быть у меня в моем положении. Выбрось это с головы. Ты его сын, и это никто не может изменить. Конечно, вы все моя семья, и только это имеет значение. Кейтлин сглотнула и закрыла глаза. Я нажал ей акупунктуру и вырубил. Быстренько полечив ей зубы, я услышал, как в комнату входит Нет. «Ты действительно не мой сын, Джон. Скоро ты уйдешь, и я должен признаться. Иначе ты можешь, сам того не зная, навлечь на себя беду. Лиана Старк и Риегар. Что? Ничего. Просто мне снились сны. Большие ничего». Я посмотрел в глаза Неду, и тот с облегчением вздохнул. «Ты все время знал, что ты собираешься делать. Жить. Больше мне ничего не надо. Любая война унесет случайные жизни, и не факт, что это не будет один из нашей семьи. Я не хочу платить такую цену за чужие грехи и амбиции. А просто, рыцари, мне хватит этой свободы, чтобы жить без сожалений. Ты, великий человек, Джон, ты всегда был взрослее своего возраста, даже когда был мальчиком. Этим ты похож на отца. Но жажда свободы, это у тебя от матери. Да я видел. Магия королей зимы и драконьих королей. Не оступись и не доверяй никому в королевской гавани. Это мои слова, отец. Не верь Бейлишу. Что? При чем тут Петир? Я посмотрел на Кейтлин, и Нет скривился. Я прикоснулся к шее его жены, и она проснулась, сполоснула рот и сплюнула в миску у кресла. Взяв полированную серебряную тарелку, она посмотрела на свою улыбку и, улыбнувшись мне, кивнула, пока Нет помогал ей вставать с кресла. Не прошло и полчаса, как пришла Санса. «Прости, просто я немного боюсь. Все в порядке. И прости, что я вела себя так. Септа Мордрин, после того, как ты стал рыцарем, стала совсем по-другому о тебе отзываться, и мне кажется это отвратительным. Как и то, что я ее слушала. Это очень важный урок, из которого нужно сделать выводы, сестричка», — сказал я ей, подмигнув, и она, улыбнувшись, меня обняла. Его, а она выросла. Сантиметров 170 в ее то 16 лет. Скоро она так Роба перегонит. Да и сиськи. Я посмотрел в сторону выхода. Ну, если я верну все как было, Никто же не заметит, сказано сделано. Задрав длинные ножки реженькой красотки, я резво вбивал ей в киску свой огромный член, пока сосредоточенно наминал ее приличные сиськи. В замке было всего несколько миловидных служанок, но мало кто них мог сравниться с Кейтлином. Вскоре и Санса превзошла свою мать в красоте, потому нередко я дрочил, именно фантазируя о том, как трахаю эту злобную сучку-кузину. Ох, как же я мощно кончил в ее матку. Едва опомнился и поспешил вернуть ей девственную плеву на место, прежде чем приступить к лечению зубов. Блять, что я наделал? Я конченый подонок. Я посмотрел на дверь. Еще есть время, я успею. Сказал я, снова спуская штаны и задирая платье рыженькой бессознательной кузине. Однако я не знал, что в это время кто-то увлеченно подсматривал в окно и шурудил в штанишках. 20. Однажды утром проснулся из-за знакомого чувства и погладил головку, которая трудилась, чтобы справиться с моим утренним стояком. Было достаточно темно, но это не помешало мне подмять под себя пискнувшую ночную гостью и всадить в нее свой толстый член. Она попискивала и кряхтела под моим огромным пузом, но вскоре нашла удобную позицию и, обняв меня ножками, начала подмахивать мне, насаживая свою узенькую киску на мой член. Я кончил раза три, заставив мою милую гостью кончить 5 раз, прежде чем начало светать, и я рассмотрел темные волосы и серые глаза, которые довольно щурились мне, наслаждаясь эйфорией после хорошенького траха. А я тем временем чуть не посидел, как мой генетический батя. «Арья, ты что, уже занимаешься сексом? Ты ведь сам меня только что трахнул». «Конечно, занимаюсь. Но откуда? Я видела, как папа с мамой это делали, а еще много служанок с поваром часто этим занимаются. Стражники и служанки тоже. А еще ты вчера Сансу трахал, пока она спала. Меня ты тоже трахал, пока лечил зубы. Это нечестно. Я хочу тоже получать удовольствие. Я же быстро магией воды вымыл матку своей маленькой кузины, отчего она, похоже, снова кончила. Мда, надо было нежнее. Что это было? Сделай так еще раз. Нам нельзя, мы же брат и сестра. Поздно, ты уже Сансу и меня испортил. Возьми на себя ответственность. Нет, я не могу. Вам же потом замуж выходить. Я выйду за тебя. Никто не позволит. Отец с ума сойдет и всех нас зарежет. Хм. Ладно, я что-нибудь придумаю. Но ты все ровно не отвертишься. Сказала она, хватая меня за твердеющий кол. Блин. Гвен и Петра меня испортили. Я просто не могу и пальца поднять, когда мои сестрички так властно меня хватают за член. Арья же, сев на меня верхом, всласть наскакалась и при этом наслаждалась властью над моим членом и моей покорность. Она, похоже, вошла во вкус и не собиралась отпускать мои яйца из своей хватки. А она еще собирается со мной и Робертом Снидом в Королевскую гавань ехать. Чую, я там точно не буду скучать. По дороге с Винтерфилла следом за Робертом и его семьей с королевской свитой отправились нет, Арья, Санса и ее подруга Джейн Пуль в Винтерфилле, остался Роб с матерью и Браном с Риконом. Меня сопровождал мой оруженосец Рамси и его 2 любовницы, как и мои 2 одичалые жены. Вообще проблем с многоженством у одичалых нет, как и с тем, что их муж трахает других женщин. Главное, чтобы их кормила и защищала их детей. Сами девушки, очевидно, в защите не нуждались, ибо что одна, что другая, получив в руки качественные болтоновские луки, творили с ними такое, что сам Рамси присвистывал. А его любовницы, чувствуя давление от моих женушек, и сами выкладывались в стрельбе, демонстрируя все мастерство тех, кто с рождения не расстается с луками. Вообще мне приходилось как детям объяснять, что нельзя, а что можно, не только моим одичалым девкам, но и Рамси с его любовницами. Мда. Как и ожидалось, просто сказать этого не делай, а это делай не хватало, потому приходилось углубляться в причины, почему что-то нельзя делать и почему что-то нужно делать, что в конце стабильно заканчивалось примерно так: «Южане вас за это убьют». Мои объяснения здравого смысла и южных законов привлекли внимание не только моих компаньонов, но и Арии, и, что удивительно, Джоффри. Последний, кстати, начал задавать наводящие вопросы, причем в основном это касалось именно здравого смысла, а не почему людей убьют из-за несоблюдения законов. Философский разговор с Джоффри не только мне показался странным, но и, кажется, Рамси понял, что этот парень пиздец поехавший, но его это наоборот развеселило, и он еще больше стал увлечен идеей дружить с Джоффри и мной. В итоге мы долго рассуждали над тем, как правильно преподнести то, что ты выпустишь кишки какому-то случайному крестьянину или рыцарю, и при этом в глазах других ты будешь в своем праве, и это наоборот добавит тебе чести. Оправдания и законные поводы для убийства людей и то, как их спровоцировать, дать повод их убить, понравились не только Джоффри, но и Рамси с Арией. Мои же одичалые и любовницы были очень недовольны нашим разговором, ибо они проходили по статье безродного быдла и имущества своих мужчин, так что вариантов даже для самообороны у них было крайне мало. точнее тех, что кончались для них без казни. Впрочем, то, что они имущество благородных сиров, оставляло много маневров вроде перевода стрелок на своего лорда, и в итоге тот, кто их хотел поймать в любых смыслах, этим самым оскорблял их лорда, и они могли или сами защищать имя своего лорда, или лорд мог оправданно зарезать того, кто прикасается к его имуществу, сочтя это оскорблением своей чести. А сколько поводов для суда поединков я перечислил, как и возможности выставить против себя защитника, если не слишком уверен в своих способностях или хоть обидчика лично. В общем, у нас хватало тем для разговоров, отчего не только Джоффри, но и Рамси с Арией глубже поняли то, каким образом мыслит южане. Сам я это все вытащил с нашего мистера, а также наших стражников и книг по законам Семи Королевств. За 17 лет в Винтерфилле было сложно не заинтересоваться тем, как мне не попасть в жопу из-за неаккуратно сказанного бастардом словечка. Да и других развлечений в этом мире мало, кроме книг и разговоров, только и остается, что трахаться. Кстати, о последнем. Арья как с цепи сорвалась, и узнав, что я могу позаботиться о том, что она не забеременеет, просто при первой же возможности садилась на мой член и трахала меня. Я даже не понимал, как мне этого не хватало до этого. Мои одичалые, конечно, тоже ненасытные, но они понимают, что нужно иметь понимание места и времени для потрохушек. Арья же реально выжимала мои яйца досуха, оставляя в моих мозгах приятное чувство пустоты от пошлых желаний. Естественно, нет, не мог не заметить, как мы сблизились с Арьей, однако моя уставшая мордаха и наглая требовательная мордаха Арьи никак не наталкивали его на мысль о том, что мы крутим что-то пошлое. Скорее он думал, что Арья тащит меня на какую-то авантюру, а я вынужден смотреть, чтобы она шею не свернула. Да и поцелуев или чего-то романтичного ни я, ни Арья себе не позволяли, ибо не нравилось это нам. А вот потрахаться по-быстрому в леску, пока дрова собираем, это самое то. Так и получалось, что мы даже не любовники, а просто брат и сестра, которые помогают друг другу спустить пар и потакают всяким извращенным экспериментам друг друга. Одичалые девки, естественно, не могли не заметить этого, и в итоге, разобравшись, что происходит, пожали плечами, сказав, что и такое бывает, ничего нового они не узнали, главное, чтобы детей не наплодили, а то будут слабыми и больными, а значит, обузой. Арья после этого и одичалых перестала стесняться, устраивая с нами натуральные групповушки. Мы добирались до долины 2 недели в основном потому, что сюда не было прямого тракта, как от стены к Винтерфиллу, а сами дороги были похожи на горные тропы, где едва проходили кареты короля. Но в итоге прибыли мы в одну непонятную деревушку, и Роберт с криками отправился искать какую-то Мию, которая, увидев его с улыбкой, набросилась обнимать, а потом била его по пузу, смеясь и заставляя короля краснеть. «Джон, иди сюда, я тебя познакомлю с кем-то». В итоге я узнал, что у Роберта был бастард со времен, когда он еще был подростком и проходил воспитание в доме Аренов. В общем, Мия была девушкой лет 20 лет, а значит, Роберт заделал ее где-то в 15, нехуевые подвиги молодого оленя. И результат их был таким же синеглазым, высоким и черноволосым, как отец. «Позаботься о ней, Джон». «Что? Ну, она мой бастард. Присмотри за ней». Он подмигнул мне, и я нахмурился. Я посмотрел на Мию, и она с гневом и надутыми губами смотрела на меня, но в то же время ее лицо было красным совсем от другого. Она подошла и встала передо мной на колено. «Пожалуйста, примите меня в оруженосцы, ладно, теперь ты мой оруженосец, Мия Стоун». Вообще это ебаный цирк. Обычно женщин не принимают в рыцари, но помня Бриену. Ну, в общем, не я первый, не я последний, тем более Рамси точно такой же, только узаконенный бастард, да и меня узаконил Роберт Тиак, что я не мог отказаться принять его дочь как оруженосца. Еще одна придурь Роберта, наверное, не сильно шокирует светский мир Королевской гавани. Саму же Милю я отдал на растерзание нашему боевому отряду лучницы Арьи, которая быстро выбила себе место лидера среди безродных девок и одичалых. Харизма сестрички была слишком яркой для этих простушек, а уж Мия, выросшая в долине и подавно знала свое место и была рада доброму отношению настоящей благородной леди, хотя непонятно, где она это увидела в моей маленькой волчице. По дороге мне было скучно, потому на привалах я начал обучать кунг-фу сначала Рью, а потом и всех девок вместе с Рамси, ибо он не хотел, чтобы Мия перетянула с него положение главного оруженосца. Как оказалось, Мия была до одури физически сильна и предпочитала оружию кулаки, но мои знания кунг-фу как из мира панды, так и с мира аватара просто уничтожили их картину мира, и вскоре они заучивали весьма простые и эффективные связки по обезвреживанию противника с добиванием в конце, которые они не применяли, а демонстрировали жестом. Само добивание отрабатывали уже с кортиком или ножем, что кому по дуже было. Одичалые, изучив мои достаточно легкие приемы, что могут помочь даже женщине доминировать сильных мужчин вроде Рамси, и вовсе стали обожествлять меня и называть мужем без вида принуждения на лице. Дальше было обучение копью, точнее базовые движения вроде укол, рассечение, удар древком и т.д. После отработки их до автоматизма я попытался сломать им мозг, что получилось весьма просто, ибо они были простыми девушками. В итоге они чувствовали копье как продолжение своего тела и, не задумываясь, делали копьем то же самое, что ранее делали ногами и руками в ближнем бою, то есть подножки, удары пяткой и острием по уязвимым точкам, блоки, толчки. Оружие просто стало для них продолжением конечности, что позволяло достать противника со средней дистанции. После копья девушки начали осваивать меч, и тут уже даже Джоффри решил присоединиться, но так как у него не было базы в виде рукопашки и копья, пришлось тренировать его по отдельной программе, на что брезгливо морщился Джимми. И вот однажды он подошел и бросил мне меч. «Давай посмотрим на твои реальные навыки меча». Я приподнял бровь, но принял меч. Ранее я дрался только молотом, потому очевидно все сомневались, что я знаю и меч, но... Как ранее упомянул, нужно всего лишь сломать мозг, и любое оружие станет твоим продолжением тела. Есть еще более глубокий уровень понимания оружия, когда твое сердце становится твоим оружием, что примерно значит, что ты настолько досконально освоил и познал оружие, что ты даже не задумываешься, может ли резать, колоть, рубить или дробить твое оружие. Ты уже сделал это столько раз, что это просто неосознанный рефлекс твоего тела, и использование меча – это твоя натура. Я же, посмотрев на меч и взмахнув им пару раз, чтобы понять вес и длину, встал на изготовку. Весь наш небольшой караван со всеми стражниками и королевской семьей встали в кольцо и смотрели, как мы с Джейми ждем команды Роберта, что сразу влез как судья. Взмахнув рогом с вином, он сказал: «Начинайте». Джимми яростно сорвался в атаку, а я же продемонстрировал совсем нетрадиционную для этого мира технику фехтования широкими замахами, парируя все атаки Джимми, вертясь вокруг него как юла. Джимми видел в моей стойке полнобреши, но когда он приближался, я отходил, когда он пытался прорваться ко мне, ему приходилось отражать целую мельницу ударов моего меча. Сам он пытался сдедать свое тело как можно меньше, чтобы прикрыть его мечом, а мое же почти двухметровое тело размахивало метровым лезвием меча практически на вытянутой руке, двигая только кистью, но при этом сила моих ударов отбрасывала меч Джимми так, что он постоянно сбивал свой ритм и связки. Я даже вокруг себя вертелся как юла, поставляя Джимми спину, но при этом мес проворачивался у меня над головой и спиной, отражая все его уколы, будто у меня были глаза на спине. В итоге Джимми снова выдохся, но в этот раз у меня нет причин его прощать, и я просто и незатейливо приставил кончик меча к его подбородку. Все замерли, а Джимми сглотнул, спрашивая: «Что это за школа фехтования?» «Это не школа фехтования, это философия жизни. Я не разделяю себя со своим оружием и использую его как продолжение моего тела. Я имеет значение лук, меч, молот или копье, они просто становятся едиными с моим телом, а я в совершенстве понимаю свое тело и оружие, точно так же понимаю тело и оружие противника, потому даже когда я поворачиваюсь спиной, для меня нет тайны в том, куда будет бить мой противник своим оружием, и я просто отражаю удар. Именно этому учатся у меня мои оруженосцы». Джимми кивнул, а Роберт рассмеялся, когда тот просто ушел с задумчивым лицом. Не прошло и недели, как Джимми попросил научить его рукопашному бою, очень мудро с его стороны, потому как переучивать его как мечника просто невозможно, а вот в рукопашном бою он быстро уловил суть контроля дистанции и чтения своего окружения. Потом я взял пример с Пиандао, который учил Соку мастерству меча, рисуя пейзажи по памяти, и заставил всех, включая Арию и Джоффри, рисовать горы, долины, арен по памяти. Джимми же сам взял себе бумагу и начал углем пытаться повторить то, что он видел за своей спиной. Не прошло и месяца, как мы добрались до Чайчьего города в долине, откуда уже отправились в Королевскую гавань кораблем. Мы могли сделать это еще на севере, но похоже, Роберт давно задумал прихватить Мию. Зачем он свел меня со своим бастардом? Да он видит во мне свое отражение, а в Мии наверняка видит Лиану Старк. Сатар Боров очевидно хотел хотя бы так решить свои старые нерешенные вопросы со своей прошлой любовью. Если не он лично, то хотя бы его потомок и потомок не должны потрахаться. Ну, Мия была весьма решительной девушкой, а я ей, видимо, несмотря на мой лишний вес, пришелся по душе, и в итоге она подкараулила меня в спальне и, завалившись внутрь, стала раздеваться. Ага, спустя 3 дня на корабле запашек от нащих туш был тот еще, отчего мне пришлось для начала взять тряпку и хорошенько отмыть голую девку и самого себя, бессовестно при этом пользуя магию воды, а потом уже хорошенько раздразнить эту девку, ибо она совсем растеряла настрой трахаться. Но ничего, я справился, и она оседлала меня верхом. Я не дева, потому как меня однажды похитили горцы из горных гланов и насиловали 2 дня, но я убила их, когда они напились и уснули у костра, и сбежала. Неважно. Главное, что это ты, сказал я и, подмяв под себя эту девушку с заниженной самооценкой, после чего хорошенько заправил ее матку моей спермой. Ну, пришлось потом все почистить магией воды, ибо мне пока бастарды не нужны. Ну, а то, что в животе Серсии уже 3-й месяц живет мой пузожитель. Ну, так ее за пару дней до этого и Роберт и Джейми потоптали, так что тут хуй кто подкопается ко мне, и скорее, если у мелкого будут черные волосы, то его припишут Роберту, а вот если серые глаза, вот тут и придется строить невинные глазки и включать дурака. 21. В Королевской гавани, а если точнее, еще до того, как мы приблизились на километр, мы уже почувствовали стоящий там смрад. Теперь понятно, почему у Серси привычка обмазываться духами. Они не для других, они лично ей помогают перебить эту вонь. Я же как настоящий маг воздуха просто создал вокруг себя пространство с чистым воздухом, и вскоре заметившие это девушки окружили меня с облегчением, пытаясь надышаться альпийской свежестью. Северянам было очень сложно привыкнуть к запаху Королевской гавани, даже несмотря на то, что Рамси так-то и лошадей, и собак содержал, и чистил за ними псарни и конюшни, да и Арья жила и играла всю жизнь недалеко от конюшен и скотного двора. В общем, Королевская гавань воняла как-то по-особенному тухло и мерзко. Однако не знаю, как они этого добились, но в красном замке, куда меня и мой сброд квартировал лично Роберт, они как-то добились нормального, почти чистого запаха, и тут пахло скорее всего только горелым маслом от факелов в коридоре и воском от свечей в апартаментах. Всюду шастали сотни безликих служанок, постоянно чем-то занятых, и стояли стражники Королевской гавани, золотые плащи. Очевидно, что тут было слишком людно для привыкших жить в Винтерфилле и на севере нас, и тем более для одичалых, которые и в туалет с горшком ходить едва приучены, но девушки работают над собой и уже почти научились притворяться простыми наемницами. Они, кстати, не расставались с луками и копьями с кинжалами, которыми я их снабдил в Винтерфилле. Меч дикарки не уважали. Удивительно, но мне даже выделили приличные покои, а не как всем остальным, включая Рамси, комнатушки на этаже для стражников. Впрочем, мои дикарки, уже немного обвыкшиеся с положением любовницами, увидев мою комнату и кровать, так и не стали смотреть на те комнаты, что им выделили, поселившись у меня в постели. Впрочем, потом пришлось мне долго объяснять, какого хрена Арья трахает бастарда ее отца вместо того, чтобы спать у себя в комнате для маленькой леди Винтерфилла. В общем, то, что мы просто сбрасываем напряжение, но никаких чувств, кроме братско-сестринских, между нами нет с натяжкой, но зашло бастарду Роберта, который точно так же аргументировал свое желание трахать своего наставника-рыцаря. Санса была просто в экстазе от всего этого рыцарско-принцессского пиздеца и того, что она живет прямо в королевском замке. Она вначале пыталась привлечь внимание Джоффри, но тот больше увлечен был его охотничьими собаками, которых они с Рамси разводили. Тогда по моему совету Санса присмотрелась к Томину. Парню было 14, а Сансе 16, но это даже лучше. Все ровно, даже Джоффри был 15 лет и младше ее. Но Санса не теряла надежды, что она станет королевой, а не женой наследника Утеса, и продолжала демонстрировать, какая она леди при любом появлении Джоффри. В общем, в душе она та еще шлюшка, которой безразлично, с кем трахаться, лишь бы стать более крутой леди в глазах настоящих южных леди. Тем временем Джоффри все же засунул свой стручек в любовниц Рамси. Тот понял, как преподнести это Джоффри, и сказал, что чтобы понять, как лучше разводить псов, нужно и самому драть сучек. Вот и они вместе выдрали любовниц Рамси, а потом поменялись девками и снова их выдрали. Джоффри вошел во вкус, и теперь мне постоянно приходится проверять здоровье шлюх, которых Бейлиш водит к принцу. И не то чтобы я даже пытался делать вид, что я их лечу. Я просто прикасался к их руке и уже магией крови мог четко почувствовать здоровье девушек. После чего показывал палец вверх или палец вниз, и Джоффри тащил сучку, чтобы ее трахать, или в ином случае мимо ее под зад, и с возмущениями шел драть девок Рамси. Нужно искать породистых сучек, которые достойны короля. Сучки Рамси хороши, ибо они чистокровные северянки без примеси андальской крови. Также хороши только мои одичалые, ибо они потомки первых людей, как и северяне. Но в чем смысл есть хлеб каждый день, если вокруг полно фруктов, Джоффри? Потому мы должны отправиться в Эссос и купить там отборных породистых валерийских сучек и несколько сортов сучек черных мастей. Сучки черных мастей? Хаем, ты прав, мы должны посмотреть на черных сучек. Я посмотрел на Рамси, и тот смотрел на меня с таким же дебильным оскалом. Мы только что выбили себе круиз по вольным городам, где сможем купить себе потрясных рабынь. Ну так думал Рамси, а меня интересовали конкретные личности и, возможно, валерийские рабыни с даром магии огня. И да, я уже разобрался в местных и их магическом даре. Арья, например, как и все старки, была магом воды с большим уклоном в магию льда, но этот мир просто не позволяет нормально развернуться и изрыгать струи льда пламени и сворачивать горы. Ки в телах местных была более прочно заперта в телах магов. В то же время я сам кое-что мог только потому, что у меня раз в 100 больше ки, чем у нетренированного мага этого мира. Однако пока я трахал Рью, я смог расшевелить ее ки и даже увеличить ее объем до 10% от моего объема. Этого достаточно, чтобы приемы магии аватара начали работать с телами местных магов. Самым сложным было уговорить Нида отпустить Рью с нами и Джоффри. Убедил Нида только аргумент в виде того, что она не леди и в отличие от Сансы хочет быть северянкой, а не южанкой. Тем более я и так все время к ее учил вместо драться, так что просто займусь ее тренировками, пока она посмотрит на заморские края. Пока я собирался скрывать свою магию от всех, но в Иссосе я уже могу свободно обучать Рью магии воды и льда. Сейчас я уже работаю над тем, чтобы увеличить объем магии в Мии, и она обещала мне стать сильным магом воздуха. Говорят, что ее предки были лишь штормовыми королями и владели магией, и в Мии я мог найти отголоски магии огня и воздуха. Похоже, что родство с Таргариенами также дало ей часть наследия воплерийских магов огня. В общем, дел у меня хватало, так что в пути в Иссос я не скучал. Джоффри с Рамси развлекались тем, что постоянно трахали Виолетту и Миранду. Мне даже пришлось им обеим прервать беременность, ибо Рамси очень не любил бастардов и почти зарезал Виолетту, когда в пути в Королевскую гавань узнал, что она беременна. Тогда он и узнал, что я могу решать эти проблемы, и не стеснялся регулярно слать девушек ко мне на процедуры по предотвращению нежелательных бастардов. На тех же стадиях беременности, что были у девушек, мне приходилось просто немного изменить кислотность их выделения и подстегивал гормоны вернуться в обычное состояние небеременной женщины, отчего плод просто переставал развиваться, а со следующими месячными девушки избавлялись от любых следов возможной беременности. Мда, магические аборты — это не то, чем я мечтал заняться, но не дай бог детям родиться с такими отцами, как Рамси и Джоффри, бастардами. Не в этом мире и не в эти времена. Да и по факту то самое полоскание девочек от моей спермы мало чем отличается от того, что я делал с любовницами Рамси, ибо я менял среду внутри девушек, чтобы яйцеклетки не выжили внутри них. Да я мог засечь намеки на беременность в первые пару дней, когда нет гарантии беременности, отчего не факт, что если я не вмешаюсь, они залетят. И вот пока я искал оправдание своей аморальности, мы прибыли в Пинтос. Неожиданно наше прибытие совпало с осадой города к холосарам Кхаладрова, отчего причалы были весьма безлюдными. Я же, поспрашивав немногочисленных торговцев, что все еще не закрыли свои лавки, узнал, что тут действительно живет Элирил Мапатис, или действительно у него в гостях был король-попрошайка. Недолго думая, я использовал магию воздуха и, перепрыгнув через забор, начал исследовать внутренности поместья Мапатиса. Магия крови позволяла четко чувствовать живых людей, и я очень быстро накшил комнату, в которой принимала ванную одна молодая девушка лет 18 с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами. Рядом стоял стол с сундуком, в котором были 3 драконьи яйца. Блять, я просто вынужден это сделать. Пробормотал я в развалочку, заходя в комнату через окно. Слышал, Кхалдрова скоро женится на принцессе Вестероса. А кто вы 7? Спросила она в шоке, уставившись на меня. Я же поставил заранее барьер магии воздуха, и ее крики никто не услышал. Я потрогал каменные яйца и повертел одно в руке, прежде чем ответить, пытающийся прикрыть сиськи и скрыться под водой девушке. Я твой племянник, сын твоего покойного старшего брата, и мне не нравится, что дядя Визерис обижает мою тетю Дени. А, ты мой племянник? Над моей рукой вспыхнул огонь, отчего в глазах Дейнерис прямо искры засверкали. Я приложил палец к губам и сказал: никто не знает, что магия вернулась, а я вот точно знаю и даже могу пользоваться. Проблема в том, в чем, сказала она, не скрывая свои телор, встав с ванны и подойдя ко мне. Дядя Визерис не одарен магией, и он будет завидовать тебе, тетя. Потому как только ты сможешь стать царицей всего Вестероса и, возможно, Иссоса, если, конечно, захочешь. А как же ты? Ну, я буду царем по праву перворожденного сына наследника прошлого короля, а ты моей невестой. Дейнерис густо покраснела, а ее глаза забегали по комнате. Блять, а вначале она смотрела на меня как на какого-то жирного ублюдка. Хотя, я и есть жирный бастард. Нужно взглянуть правде в глаза и принять самого себя и свою натуру. Я приподнял подбородок Дейнерис и поцеловал эту смущающуюся милаху. Она сама не заметила, как я ее облапал и разложил на кровати, пристраивая свою биту ей между ног. Не давая ей опомниться, я всадил в нее член и начал трахать кричащую от боли и наслаждения девушку. Блять, я обштом местал с того самого момента, как ее голой показали моющейся в этой ванной. Я кончил в нее, но не остановился, а развернул, поставив ее на четвереньки и всадил ей сзади, натягивая на свой кол ее киску и дергая ее за бедра, когда ее попка отпружинивала от моего паха. Я об этом мечтал с того момента, как увидел дрова, натягивающего эту задницу на свой кол. Что? Говорю, у меня самая красивая тетя, и я мечтал жениться на ней всю жизнь. Да, я женюсь на тебе и стану королевой мира. В этот раз Дейнерис почему-то не плакала, когда ее трахал как сучку двухметровый жирный варвар. Наверное, разница в том, что я чистоплотный, и ее слезы текли от того, что степники моются только когда под дождь верхом на лошади попадут или когда эта лошадь решит поссать. Хи-хи-хи. Я тем временем снова ускорился и кончил в Дейнерис от чего-то, и сама начала содрогаться, сжимая мой член своей узкой киской. «Что же я наделала?» — сказала она, смотря себе между ног, где сейчас обильно текла моя сперма вперемешку с кровью девушки. Я использовал магию воды и вымыл ее, попутно исцелив растраханную киску. Она в восторге смотрела на магию, прежде чем кинуться на меня и начать целовать. Ну, она быстро соображает, и я уже хорошенько раскачал ее и так приличные объемы ки. Где-то 30% от моих, что в полтора раза больше Ари. Я поставил ее на пол и сказал, направляя ее руки: «Почувствуй магию в себе и выкини вперед кулак». Дейнерис резко ударила воздух, и я направил ки по ее телу, заставив пламя вспыхнуть перед ее кулаком. Она в восторге прыгнула на меня и снова полезла целоваться. Чеже, помяв ее попку, сдержал порыв снова трахнуть эту милаху. Но опять же, дядя Визирис не может учиться магии. Он нам не нужен. Он лишний. Решила Дейнерис на начало одеваться и уже только под конец вспомнила о яйцах дракона, поколебалась, но взяла их под мышку и пошла к окну, в которое влез я. Она остановилась и посмотрела на меня. «В чем дело?» «Ну, я должен признаться, что у меня есть скрытая личность. Моя мать была Лианой Старк, и чтобы скрыть меня от Роберта, мой дядя Нед Старк назвал меня своим бастардом. Из-за этого ему удалось спасти меня, и я в итоге смог стать рыцарем по имени Джон Айрон Старк. Причем меня в рыцари посвятил Роберт Баратион. Смешно, правда? Еще смешнее то, что я близкий друг его наследника Джоффри Баратиона, и именно он привез меня в это место, где я собрался тайно украсть законную наследницу трона. То есть ты сейчас тут с сыном узурпатора? Да, и это очень удобно. Мы сможем жить в королевской гавани прямо под носом у короля, вынашивать планы и заводить связи для свержения узурпаторов. Звучит прекрасно, не правда ли? Да, это намного лучше, чем стать женой степника. Проблема в том, что сюда мы приехали, чтобы найти принцу любовниц. И не подумай, что я предлагаю тебя на эту роль, просто тебе будет проще смешаться с девушками валерийской внешности, но уже как моя ученица и свободная женщина из Пинтоса. Ты будешь обучаться быть воином вместе с моей кузиной и дочерью Роберта, которая рождена вне брака, и в итоге вы трое станете волшебницами, что поддержат меня в борьбе за трон. Это очень продуманный план. Ты сильно превзошел своего дядю на пути к возвращению трона нашей семьи. Думаю, я должна поверить в тебя. Хорошо, тогда с этого момента ты просто Динни. Девушка валерийской внешности, которую с рождения растили, чтобы ты вступила в брак с человеком, которого не любишь, но в итоге я тебя обесчестил и похитил. Но ты все равно любишь меня. Это же правда, да? Лучшая ложь, и это недосказанная правда. Просто забудь имя Визириса и фамилию Таргариенов на время нашей миссии по возврату трона, а также ты теперь Дени. Меня зовут Дени, да, и я ученица мага, моего милого умного племянника, сказала она и подошла ко мне, чтобы потрепать меня за мои бородатые бульдожьи щеки. Вот это, блять, неловко было, но не плевать ли? В общем, схватил Дени и яйца, после чего снова Аки-ниндзя свалил в город. На фоне нашего побега вспыхнула комната, в которой была Дейнерис, и дав огонь, скроет наши следы. Забежав в пару лавочек, я прикупил несколько зеленых платков и, накрыв плечи Дейнерис, повязал платок на ее голову, после чего в другом месте купил халат, который накинул на улыбающуюся Дейнерис, и мы снова побежали между улицами, пока не нашли корабль Джоффри. «Кто это?» «Это моя любовница. Я украл ее у благородной семьи, которая хотела выдать ее замуж за незнакомца». «Что?» В шоке уставился на меня Джоффри. «Это значит, что нам срочно нужно валить отсюда и подальше, а то придется вырезать половину города из-за того, что я не удержал член в штанах. Ахахаха». Джоффри тоже засмеялся от моего заразительного смеха и скомандовал сваливать. «Тут не продают рабов, ты представляешь?» Ну на то они и вольные города, что тут нет рабов. Нужно было брать пример с меня и похитить себе миленькую валерийскую девочку. Дейнерис обняла меня и спрятала лицо у меня в груди. Джоффри раздраженно цыкнул и возразил. Мне и не любовницы нужны, а отборные сучки уникальных мастей. Я не могу их просто подбирать на улице. Мне нужен выбор и хороший ассортимент. Да и она слишком нежная. Мне нравятся тренированные сучки. Дейнерис, поджав губы, посмотрела на Джоффри, но я погладил ее по голове. Не смотри на мою Денис высока. Ее родословная идет с самой Валерии, так что она с рождения предрасположена к тому, чтобы быть воином. Просто ее тренировали совсем не тому. А уж я позабочусь о том, чтобы она могла постоять за себя не хуже Мейарии.